Не удастся тебе провести меня. Вон отсюда. Не смей мне на глаза показываться, Шельменко вытянувшись. Прощение просим, ваше высокоблагородие. Счастливо оставаться. И вдруг зарыдал притворно. Кирилл Петрович, чего ты разрюмился? Шельменко все плача. Жалко. Будучи такого отца и родителя, покидать. Я думал, будучи усердно служить вам, Кирилл Петрович, думал, да спотыкнулся, да? Шельменко, не спотыкался, ваше благородие, или бишь ваше высокоблагородие, ни разу, ни на учении, ни перед вами, а маршировал, стало быть, прямо, ровно, и все в ногу, левой, правой, и для вас делал как лучше. Фенна Степановна, хорошо лучше, когда было, совсем увезли Пазеньку, если б не я. Скажи, не правда ли моя? Шельменко, да, но так, будучи я, ну, и чистая правда, да, немного, стало быть, заржавела. Фенна Степановна, как заржавела? Смеешь так говорить? Вон отсюда, Кирилл Петрович, постойте, маточка, не горячитесь. Прогнать всегда можно. Послушаем, что он скажет в свое оправдание. Фенна Степановна, чего его слушать? Он наговорит, что и на вербе груши родятся. Так ему и верить? Я же сама слышала, Шельменко, пожалуй, вы и слышали, что я, будучи, говорил вот этим языком, да не были у меня, будучи, ни на душе, ну, не знаете, не было моих мыслей. Кирилл Петрович, что же у тебя было на душе? Ну, рассказывай, да знай, что уже меня больше не проведешь. Я тебе на волос не поверю. Шельменко, куда же мне вас обманывать? Мне жаль смотреть на вас, что вы, будучи чуть-чуть и сами не майор, доверите тому, что неправда. А мне хоть верьте, хоть совсем не верьте, но я есть солдат, присяжный человек, должен всю правду сказать. Вот как я по приказу вашего высокоблагородия присматривал, не увижу ли где капитана, как глядь, они, будучи и сошлись, мне так жаль стало, что такого важного и доброго пана, будучи Бунчукового товарища, что совсем на майора сдается, так кто же обманывает? Капитан не больше. Гай-гай, вот и я подошел к ним и начал им всякий вздор молоть, чтобы его задержать. А сам все сились кашлянуть по нашему условию с вами. И уже сам, не помню, что говорю, а сам все кашляю, как тут и пришла барыня и сцепилась со мною. Тут надо, будучи ей отвечать, и к вам кашлять. А тут капитан и ушел от меня. Так вот, что вы, пани, наделали. Капитан ушел из рук, а я во всем виноват? О, горе мне! Кирилл Петрович, ах, маточка, так что же вы это наделали? Помешали Шельменке выдать капитана руками? Всегда беретесь не за свое дело. Дать было ему волю, он бы славно все кончил. Я вас прошу, маточка, что будете видеть или слышать, отойдите прочь, не вмешивайтесь. Фенна Степановна, это преудивительные порядки выходят. У матери хотят похитить ее рождение, а она не должна мешаться. Вы, Кирилл Петрович, хотя и муж мой, и почитаетесь умнее меня, простой бабы, но я вам единожды навсегда скажу, что он вас обманет. Не с вашим умом этого не видеть. Кирилл Петрович уже с досадою. Не с вашим же умом делать мне наставления. Я все предвидел, рассчитал, устроил, и никому не верю больше, чем Шельменко. Идите, маточка, к своему делу и своим вмешиванием не портите здесь. Фенна Степановна, прекрасно, прекрасно. Благодарю вас, Кирилл Петрович. Заслужила 20-летнюю моей с вами жизнью, угождая и покоряясь вам во всем, заслужила, что меня меняете на пришлица. бродягу-мошенника, плута».